Выбравшись на другую сторону, они уперлись в перевернутый на бок троллейбус и притормозили. По правую руку было огромное, начавшее зарастать тонкими деревцами пепелище. Когда-то тут был район старой застройки, деревянные дома. По левую стояли пустые панельные коробки с мутными окнами. Дальше виднелись развалины. Давным-давно здесь, прямо около гостиницы, был котлован, заброшенный еще с советских времен. На дне его со временем скопилась вода, и в образовавшемся озере поселились утки. Однако за несколько лет до того, как все отключились, местечко ожило. Подвезли технику, залили всё бетоном, и стройка пошла. Стремительно поднимались леса, а палубки, росли новые корпуса гостиницы. Но сейчас почти все вернулось на круги своя. Часть возведенных конструкций рухнула, часть еще стояла. Ржавый кран одиноко согнулся под покосившейся строительной будкой. Из крошащегося бетона обрубленными нервами торчала ржавая арматура. Сетчатый забор тянулся поперек дороги. «Несчастливое место», — пробормотал Игорь. «Везде все одинаково», — вздохнула Лена. Морозов не ответил. Ему не нравился перевернутый троллейбус, да и забор, старательно развернутый поперек дороги, тоже выглядел подозрительно. И, кстати, вспомнилась та баррикада, которую видел, когда впервые попытался проникнуть в старый город. Складывалось впечатление, что кто-то всеми силами пытается ограничить проход в центр. «Давай-ка обогнем». Морозов кивнул влево. Лена пожала плечами, и они осторожно двинулись в обход. Однако далеко уйти не успели. С насыпи посыпалась щебенка, камешки дробно застучали по ржавой крыше, уткнувшейся в лужу легковушки. Резко обернувшись, Игорь заметил, как на фоне неба появилась человеческая фигура. «Пошли, пошли!» Морозов подтолкнул завертевшую головой Лену в спину и перешел на бег. В спину стукнули крики. «Вот они, сюда!» Кто-то азартно и одновременно диковато заулюлюкал. Продумывать маршрут было некогда. Игорь с Леной нырнули за девятиэтажку, перескочили через упавшее дерево и, сломя голову, понеслись дворами, давно превратившимся в редколесье. Тут, наверное, можно было спрятаться, но Игорь понимал, это станет лишь отсрочкой. Нужно было искать убежище надежнее, чем кусты, невысокие деревца и трава по пояс. Можно было добраться до второго железнодорожного моста, уйти под него и попробовать затеряться среди старых девятиэтажек. Но тот район Морозов знал совсем плохо. Да и что там с мостом, тоже было неясно. Так что пока оставалось только гнать вперед. Там, под стенами старого города, раньше был парк. Судя по тому, как зарос Сталин, этот парк должен был вообще в джунгли превратиться. Там наверняка можно было скрыться от погони. Лена метнулась влево, Игорь едва успел поймать, дернул за руку. «Куда?» Она что-то неразборчиво обронила на бегу и выровняла траекторию движения. Сзади кричали, свистели. Охотники заметили их, и теперь счет шел на секунды. Игорь повернул направо, за дом, пересек рощу, посреди которой замерли несколько легковушек. Странно было видеть, как деревья прорастают через развороченные капоты и багажники. Миновав рощу, Морозов с Леной выскочили на дорогу, протиснулись между двумя столкнувшимися давным-давно грузовиками и оказались на стройке. Забор, который минуту назад встревожил Игоря, оказался насквозь гнилым. Было совершенно непонятно, кому и, главное, зачем понадобилось перетаскивать тяжелые основания стоек. Работа на стройке приучила Игоря не суетиться на объекте. Наступить на гвоздь или стукнуться головой о торчащий брус, о палубке – это полбеды. Тут могли случиться вещи и пострашнее. История о том, как один такой же как-то раз бригадира не послушал, вам может рассказать любой прораб в деталях. Так что Морозов притормозил, остановил Лену, приложил палец к губам и пошел первым. Очень осторожно. Как оказалось, не зря. Через несколько шагов перед ними возникло темное пятно незакрытого колодца. Из глубины несло сыростью и гнилью. В голову пришла мысль спуститься в эту тьму и затаиться, но, рассудив здраво, Игорь отказался от этой затеи. Во-первых, не факт, что железные скобы ступени не проржавели и выдержат вес тела. Во-вторых, черт его знает, что там, в глубине. Держа Лену за руку, Игорь осторожно повел ее между обвалившихся бетонных перекрытий и ржавых арматурин. Отделка превратилась в труху, с потолка свешивалась паутина проводов. «Ничего не трогай», – прошептал Морозов. Они лавировали в холодных лабиринтах комнат. Дверные проемы зияли пустотой, деревянные части были старательно содраны со стен. На дрова, может быть. Через минуту они уткнулись в настоящий завал из мебели. Дорогие кожаные диваны валились со вспоротым нутром поперек коридора. «Лестница должна быть», – буркнул Морозов, помогая Лене перелезть через громоздкий каркас софы. Оставив битую мебель позади, они увеличили темп. Крики приближались. В проходе мелькнула человеческая фигура. Игорь присел, потянул за собой Лену, отполз за кучу щебня. Лена вздрогнула, прижалась к нему. «Что?» «Там». Она смотрела в темный, наполовину засыпанный переход. «Может, показалось?» Игорь прищурился, вгляделся. В темноте метнулась быстрая тень. «Преследователи?» «Вряд ли. Те идут с другой стороны. Скорее, кто-то из местных жителей». «Видела?» «Да». «Если развалины обитаемы, плохо. Судя по всему, люди стремительно зверели, охраняя свою территорию от вторжения любых чужаков. При таком раскладе от любого знакомства ждать хорошего не приходится». «Пойдем». Он повел Лену прочь от полузасыпанного перехода. Скоро им повезло. Наткнулись на лестницу. Бетонная заливка кое-где покрошилась, треснула, но все же держала. Перила были выгнуты и местами оторваны от стены. «Уходим наверх», – решил Игорь. «Осторожно». «Они внутри!» Пролетел по коридорам громкий крик. Лена поскользнулась на бетонной крошке и едва не упала, но Игорь успел ее подхватить, аккуратно, но сильно толкнул вперед. «Давай, давай!» Хватаясь за ненадежные перила, они забрались на второй этаж. Следующего лестничного пролета не было. В зияющий провал заглядывало синее небо. «Вон они!» Снизу мелькнула темная фигура, захрустели камешки под ботинками. «Сейчас возьмем!» «Твою мать!» – выдохнул Игорь, чувствуя, как внутри все сжимается. Он быстро огляделся. Вправо уходил коридор, слева виднелось большое помещение вроде конференц-зала. Когда-то там случился пожар, следы копоти сохранились на потолке и стенах. На полу валялись железные части столов, кресел, остатки оргтехники. Опасно. В этой свалке можно запросто ногу распороть. Нужно было уходить в коридор. По логике он вел к старым корпусам, тем, что должны были уцелеть. По лестнице уже грохотали тяжелые шаги. Рядом мелькнула взъерошенная голова. Если сейчас рвануть в коридор, ударят в спину. Оставлять неприкрытый тыл нельзя. Морозов принял решение мгновенно, развернулся, прикрыв собой Лену, и встретил первого преследователя лицом к лицу. Не ожидавший отпора охотник замешкался. Этого хватило. Игорь легнул его ногой в живот, а затем изо всех сил толкнул вниз. Мужик охнул и, взмахнув руками, скатился вниз по ступеням. Смотреть на его полет Игорь не стал, дернул по коридору, таща за собой Лену. На ходу он заглядывал в комнаты. Пусто, пусто, пусто. Редкие обломки, голые стены, будто кто-то вытащил оттуда все вещи, всю рухлядь. Коридор резко вильнул влево и оборвался. Игорь едва не застонал от досады. Тупик. Но как спасение, мелькнула в последней двери лестница. «Сюда». Уже заскакивая внутрь, Игорь увидел тень, скользнувшую в темном провале шахты лифта. Снизу раздался дикий крик. Игорь споткнулся и едва не упал. Лена притормозила, закрыла ладонями уши. Вопль оборвался. Морозов снова потянул Лену за собой, наверх. Вперед. Снизу опять заорали. Не обращая на это внимания, Игорь волок Лену за собой, ступенька за ступенькой. Выше, еще выше, еще. Они выскочили на площадку третьего этажа. Выше. Четвертый этаж. Выше. Тупик. Ступени крошатся, через трещины в потолке капает вода. Морозов выбил ногой наполовину сгнившую дверь. Доски хрустнули и упали вместе с косяком. Подгоняя Лену, Игорь побежал по коридору. Гостиница может стать ловушкой, если они не найдут другого выхода. Спрятаться в комнатах можно, но это не решит проблемы. Намерения преследователей серьезные, а значит, рано или поздно их найдут. Игорь нырнул в один из номеров, выглянул в окно. Внутренний двор. Ни пожарных лестниц, ничего. Внизу уже дежурит кто-то из охотников. «Костя, на четвертом этаже!» Игорь выругался. «Обложили!» «Игорёша!» Испуганные глаза Лены. «Игорёша, если нас поймают...» «Спокойно». Морозов дошел до конца коридора. Здесь обнаружился еще один лестничный пролет. Лестница вела и вниз, и вверх. «Сюда!» Негромко подозвал он Лену. На этот раз Игорь не побежал вверх. Он медленно спустился на третий этаж и осторожно, чтобы не попадаться на глаза тем, кто, может быть, поднимается по другой лестнице, перебежал коридор. Там, где обвалилась часть фасада, он нашел то, что искал. Перекрытие одного из номеров просело, образовав эдакую аппарель на второй этаж. Опасно, но лучше, чем ничего. Послышался топот, крики. «Давай-ка вот тут попробуем». Игорь взял Лену за руку и заскользил по бетонному спуску, как на лыжах по снежному склону. Повезло. Они легко спрыгнули с плиты и мигом отскочили от края. Игорь тихонько вышел из номера, осмотрелся. На втором этаже было тихо. «Игорёша». Пальцы Лены испуганно сжали его ладонь. «Смотри». Там, куда она указывала, растеклась темная и даже на взгляд липкая лужа. Крови было много. Жуткая клякса расползалась по старому потрескавшемуся ламинатному паркету. Просочилась под плашки. Игорь замер. В ушах молотил набат пульса. Сложно было привыкнуть к тому, что в новом, проснувшемся после странного сна мире, человеческая жизнь стоила 0,0. Можно убивать, насиловать. И ничего, ничего за это не будет. Морозов с трудом представлял себе тот ужас, через который пришлось пройти людям, очнувшимся в этом безумном городе, а не парившимся чёрти сколько в запертом гальюне. За считанные дни цивилизованный Таллин, тщательно маскирующийся под Европу, превратился в чудовищную клоаку из покорёженных человеческих судеб. Достаточно оказалось закрыть глаза, открыть их и по-новому взглянуть на все вокруг. Уснуть. И проснуться. Понимание дикости, анархии и всеобщего озверения приходило теперь очень быстро. Вид крови бил по глазам, завораживал, звал. Игорь заметил, что от кровавой лужи в один из номеров тянется след. Вид крови шибал не только по глазам, но и по нервам, по трепыхающемуся, как птица в клетке, сердцу, по глубинам сознания и подсознания, из которых всплывали смутные родовые воспоминания далеких предков-охотников. Будто загипнотизированный, сам не зная зачем, Игорь пошел по темным липким разводам в номер. «Игорёша, не надо!» – шепнула Лена. А Морозов все равно продолжал идти, понимая, что ничего хорошего там не увидит. Но что-то толкало его туда, тянуло, словно лживая песня сирены. Игорь чувствовал, что должен зайти в эту страшную комнату. Должен увидеть все как есть, во всех деталях. И только когда закричала Лена, Морозов вздрогнул и резко обернулся, выставив перед собой нож. Дергающиеся ноги исчезли в одном из номеров. Проклиная себя, Игорь кинулся следом, ворвался внутрь и заметался в густом полумраке. Окна в номере были чем-то заложены. Лена яростно верещала в темноте, видимо, царапалась, отбивалась. Кто-то тяжело, надсадно пыхтел. «Держи, держи руки!» «Отпустите ее, сволочи!» Морозов замахнулся, но замешкался. Бить не стал, опасаясь попасть в Лену. В тот же миг в живот ему ударило что-то твердое, будто лошадь легнула. От боли он захрипел и согнулся пополам. Его тут же ударили по затылку, да так, что Игорь впечатался лбом в пол. Перед глазами ярко сверкнуло, и наступила долгая, звенящая тишина. Первое, что увидел Игорь, когда открыл глаза – лицо Кости. Борода того была в крови, рот раскрыт в крике, Вместо одного глаза темнело жуткое месиво. Морозов всхлипнул и отшатнулся, но что-то тугое, жесткое и колючее впилось в шею. Остро резануло болью руки. Страшная рожа Ленкиного ухажера сдвинулась, приблизилась, не меняя выражения, а потом стремительно ушла в сторону. Сознание постепенно прояснялось. Игорь понял, что лежит на полу. Руки его связаны за спиной, веревочная петля перехлестывает шею. А Костя, видимо, мертв, потому что его, головы и окровавленного, тащат за ногу лохматый бугай, похожий на гориллу. Бугай отволок тело за стену. Морозов огляделся. Он лежал на бетонном полу. Острая каменная крошка впивалась в щеку. Солнечный свет проникал через узкие оконца. Каждое движение отдавалось болью. Наверное, после того, как Игорь потерял сознание, его били. И только после этого связали грубой веревкой. Воняло здесь просто ужасно. То ли тухлятиной, то ли дерьмом. «Ты смотри, живой!» — сказал кто-то за спиной. Игорь заелозил, стараясь обернуться. Веревка больно сдавила шею. «Да не дергайся, не дергайся!» Чьи-то руки подняли Морозова, помогли сесть. Голова гудела, но он уже неплохо соображал. Перед Игорем покачивался, сидя на корточках, неплохо по нынешним временам одетый молодой человек. На парне была синяя майка, пятнистые штаны армейской расцветки «Березка» и такая же куртка, накинутая на плечи. Парень улыбался. «А мы думали, что ты того накроешься. Почему эти за вами гнались? Бабу, что ли, не поделили?» Парень рассмеялся. «Вроде того», – просипел Игорь. Закашлялся. Это еще больше рассмешило собеседника. «Да ладно, что? Серьезно? Вот так из-за бабы? Ну дела!» Парень крикнул туда, куда ушел гориллообразный. «Слышь, казачок, из-за бабы весь кипиш, а ты ее хотел прибить. Ценная особа!» «Что с ней?» – задергался Игорь. «Да ты не суетись!» Парень хлопнул Морозова по плечу. Игорь охнул. «Больно? Ну, брат, ты сам виноват. Влетел, ножом махать начал. А когда тебя вежливо успокоиться попросили, не понял, в драку полез. Но кто ж так дела делает?» Про драку Игорь ничего не помнил. Его сознание оборвалось после удара по затылку и тычка лбом в пол. «Что с ней?» — повторил Игорь. «Да все хорошо, чего ты вертишься? Жива твоя баба, жива. Хорошая девка, только не пойму, чего вы так из-за нее сцепились? Вроде ничего особого, ни сисек, ни задницы. Впрочем, на вкус и на цвет». Он поднялся и направился к выходу из комнаты. «Эй!» – прохрипел Игорь. «Развяжи!» «А вот это лишнее!» – неожиданно серьезно сказал его собеседник и вышел. На некоторое время Игорь остался в одиночестве. Он аккуратно повертел головой, стараясь не слишком растирать и без того соднящую кожу на шее. Толкаясь скрученными ногами, кое-как подобрался ближе к окну, но, увы, это ничего не дало. Рассмотреть что-либо с пола было невозможно, а высвободиться Морозов не смог. Встать тоже. Ноги затекли. Игорь прекратил бесполезные попытки подняться, перевернулся на бок. Он надеялся, что находится все в тех же полуразрушенных корпусах гостиницы. Вряд ли эти ребята оттащили его куда-то далеко. Незачем. Мысль потянула за собой другую. А для чего он им нужен? Для чего вообще его взяли в плен, но не убили? Оставили. Почему напали? Хотели помочь? Тогда зачем связывать? И они с Леной опять попали в разборки за территорию. До чего же люди оскотинились?